«Это, конечно, замечательно, но можно поподробнее?» – попросил Илья. «Кто это и зачем?» Тут до сознания достучалась первая часть названия неведомого животного, и егерь поспешно добавил: «И мы что, в мангры попремся, в такую даль, еще и ночью?» Илья в красках вспомнил, как пробирался по прибрежным болотам, а потом по Гелие, до самой встречи с одной местной колдуньей, охотником и его ручным троллем. Егерю не очень улыбалось повторять все это сейчас, особенно последний пункт программы, и Велиз загадочно промолчала. «Надо было хоть припасов побольше взять», — проворчал берсерк. «Добывать еду и воду по дороге, когда можно было просто запастись ими заранее, тоже не очень хотелось». Колдунья заливисто рассмеялась. «Прости, Актар, у тебя было такое забавное лицо», — переведя дух, проговорила колдунья. Она никак не могла перестать улыбаться, и Илья невольно снова залюбовался ею. «Мы не пойдем к манграм», — успокоила егеря знахарка. «Панцирники живут там, но яйца откладывают в Гелие подальше от берега, а именно яйца нам и нужны, и родители не будут против», — невинно поинтересовался егерь. «Конечно, будут», — усмехнулась колдунья. «Но ты же обещал меня сопровождать, защищать и все такое. Или уже передумал?» «Не передумал», Илья вернул девушке усмешку. «Но потом, в баньке выпарите спать уложить, как положено». «Ну, за отсутствием баньки, можно только последнее». Колдунья несколько секунд шагала молча. Берсерк уже ждал гневной отповеди. И Велиз стряхнула головой, перекинув длинную косу со спины на грудь. Уболтал, в голосе девушки послышались уже знакомые егерю смешинки. «Но сначала, дело». Илья подавил вздох облегчения. «Тогда я жажду подробностей», заявил он. «В чем это дело заключается?» «Найти гнездо и взять из него яйца», просто объяснила колдунья. «Я не зря сказал про подробности», напомнил Илья. «Как искать, что за яйца, как их можно и нужно носить, и самое главное, как именно будут против их родители». «Искать и носить буду я», сообщила колдунья. «А ты поможешь мне разобраться с родителями, вернее, с мамой. Она охраняет кладку, пока папа добывает еду, и она будет очень активно против, всеми конечностями, так сказать». «И много этих конечностей?» — поинтересовался Илья. 10. «Но бить тебя будут только двумя передними», — успокоила егеря и Велиз. «Эти твари похожи на крабов, но размером с крупную свинью, и, судя по названию, бронированные не хуже тех крабов», — мрачно заключил берсерк. «И ты не дала мне взять ружье, хотя не уверен, что оно помогло бы. И что ж я с ней буду делать одним ножом? У панцирника есть несколько уязвимых мест», — не сбавляя шага, просветила егеря знахарка. Тон ее стал немного менторским. «Самое важное для тебя место – щель в панцире за головным щитком, на загривке, если можно так сказать. У тебя достаточно длинный нож, достанешь до основного нервного узла. Не то чтоб это был мозг, но укол туда его уложит. Но сначала надо забраться ему на загривок», — дополнил Илья, мрачнее еще больше. Перспектива скакать верхом на крабе переростке его совсем не прельщала. «Видишь, какой ты догадливый», — хихикнула девушка. «Про остальные места тоже догадаешься?» «Глаза наверняка», — предположил егерь. «Только, подозреваю, у него еще есть антенны, и вслепую он может навалять ненамного хуже, чем зрячим». «Ну, ты все сам прекрасно знаешь», — ехидно восхитилась колдунья. «Могу дальше не рассказывать?» «Да уж расскажи, раз с собой потащила», — буркнул Илья. «Я не тащила, ты сам вызвался», — парировала знахарка. «Ну, так и быть, про глаза ты все верно сказал, а больше ты никуда ему свой нож не загонишь». «Роскошно», — констатировал егерь. «То есть только на спину забираться, минуя клешни? И насколько он шустрый?» «Ягуар шустрее», — успокоила его колдунья. «Но старайся не подставляться». «Я-то постараюсь, а ты?» — поинтересовался Илья. «Снарядилась как в бой. Меня не зацепишь, я деревенская знахарка, а не боевой маг», — лукавая ухмылка Велиз спотонула в темноте ночного леса. «Постараюсь прикрыть, если припрет, но вообще ты у нас за силовую составляющую. А если б меня не было?» — удивился берсерк. «Ты ж не сегодня все это запланировала. Ланда с гором позвала бы», — пожала плечами колдунья. «Им не впервой». Егерь надолго замолчал. Явно же за нос водит, вертелись в его голове невеселые мысли. «Полезла бы она не пойми с кем ночью в лес на опасное дело, как же? Значит, за себя наверняка не боится, и не боевой маг, это в пользу бедных. Просто хочет убедиться, что я берсерк, и кто меня за язык тянул соглашаться». Илья сжал зубы, злясь на самого себя. Повелся на смазливую мордашку. «Ну хорошо, не только на мордашку», — У Ивелиссы помимо лица есть на что приятно посмотреть, но все равно ж, вляпался, как школьник пубертатный. И чем это мне грозит? Продолжал размышлять егерь. Бросать ее одну посреди леса все равно не буду, гордость не позволит. Хорошо подцепила, стерва. Значит, в любом случае придется драться с этим панцирником. И, возможно, оживлять рисунки. В конце концов Илья успокоился. Даже если знахарка узнает, что он чуть ли не единственный в этом мире берсерк-человек, что с того? Об этом, конечно, не стоит трезвонить на каждом углу. Но в лабораторию на опыты, как та ушастая сволочь, колдунья его не потянет, хотя бы за отсутствием в деревне лаборатории, а дальше, видно будет. Проблемы надо решать по мере их поступления. Кивнув принятому решению, Илья выбросил из головы лишнее и начал внимательнее смотреть по сторонам. Давно стоило это сделать. Егерь, разведчик, клановая стража, а туда же, ушел в себя, вернусь не скоро. Илья мысленно добавил еще пару нелестных эпитетов в собственный адрес и прислушался к ночному лесу. Но без шестого чувства ничего внятного ему разобрать не удалось. Только ставшие уже привычными голоса местных обитателей сливались в звуковой фон. Ничего неправильного из него не выбивалось. Лесная подстилка слегка захлюпала под подошвами ботинок. Путники приближались к ручью. Заприметив бамбуковые заросли на берегу, егерь свернул к ним. Оклик колдуньи он проигнорировал. Выбрав подходящий стебель, Илья вынул нож. Несколько ударов тяжелого клинка, и вот уже у егеря в руках оказалось импровизированное копье с косо срезанным острием. Быстро очистив ствол от листвы, Илья полюбовался результатом и скептически хмыкнул. Как японцы в 45-м, буркнул он себе под нос. Заостренная палка, конечно, была хреновой заменой ружью, как и у тех самых японцев. Но все же хоть какая-то дистанция появится, ей в глаза можно ткнуть, например. Правда, попробуй попади. Ивелис, похоже, еще меньше впечатлилась новым приобретением егеря. И зачем тебе этот дрын? Панцирь ты им точно не пробьешь, даже гор не смог бы, скорее палка сломается. Илью все еще царапало воспоминание о неприятном знакомстве с болотным троллем, потому стесняться в выражениях егерь не стал, он и не догадался бы. Для использования орудий труда нужно перейти на другую ступень эволюции. То ли в этом мире был свой Чарльз Дарвин, то ли знахарка не обратила внимания на форму, а перешла сразу к сути. «Зря ты так», — укоризненно проговорила она. «Гор, хороший мальчик», — в интонации колдуньи прозвучали теплые нотки, как будто она говорила о любимой собаке. Илья, привыкший, что хорошим мальчиком обычно называют какого-нибудь лабрадора, саркастически хмыкнул. «Тоже мне, домашний любимец в 3 метра ростом и 1,5 тонны весом, и питается всем, что в рот поместится, например, неосторожными разведчиками. Такой хороший, что чуть меня не сожрал», — проворчал егерь. Они как раз добрались до импровизированной переправы. Поперек ручья лежало поваленное дерево. Илья первым взобрался на склизкое от сырости бревно и тут же опустил свой бамбуковый шест в воду. Убедившись в собственной устойчивости, он протянул руку девушке. Какое-то мгновение егерь думал, что колдунья откажется. Ему показалось, что за ручного тролля Ивелисс обиделась всерьез. Но та, как ни в чем не бывало, приняла его руку. Опираясь на шест, Илья быстро перевел девушку на другой берег. Выпускать ее ладони из своей не хотелось. Знахарка явно это заметила и не стала слишком быстро отдергивать руку. Наконец егерь разжал пальцы. «Далеко еще?» — прервал он повисшее молчание. «Почти пришли», — отозвалась колдунья. «Так что теперь тихо идем. Со слухом у панцирников так себе, но лучше не нарываться». Глава 13. «Готов?» — шепот колдуньи терялся среди ночных голосов Гили. Чтобы егерь ее услышал, Ивелисс едва не касалась губами его уха. Близость знахарки снова заставила мысли сбиться на вполне определенную тему. Илья чуть отстранился и даже слегка мотнул головой, чтоб избавиться от несвоевременных фантазий. «Нет», — по-своему истолковало это движение Ивелисс. «Готов?» — тут же поправился егерь. Они сидели на берегу ручья, который недавно перешли. В паре метров впереди был небольшой обрыв. В нем, у воды, панцирники вырыли свое логово. «Самец сейчас на охоте, а самка охраняет кладку», — шепотом сообщила колдунья. «И лучше, если мы успеем управиться до его возвращения. Вперед!» Егерь первым двинулся к обрыву, уперся шестом и бесшумно спрыгнул вниз. Ивелисс последовала за ним. Нора, вырытая в откосе, не внушала доверия. Прямо за спиной у охотников тихо журчал ручей, не оставив и метра земли между обрывистым берегом и урезом воды. «Случись драться!» Придется делать это в ручье. Илья досадливо поморщился. Вода будет сковывать движение, а крабу переростку наверняка не помешает. Но это не было поводом отступать. Он там, одними губами спросил егерю знахарки. Та молча кивнула. Илья помедлил, потом отрицательно покачал головой. В норе будет не развернуться, едва слышно прошептал он. Надо выманить его сюда. Предоставь это мне, ответила колдунья. Она встала чуть сбоку от входа и что-то зашептала. Над обрубками корешков, венчавших посох, закружились зеленоватые светлячки. Знахарка подула, и цепочка магических огоньков полетела в темноту норы. Егерь смерил оценивающим взглядом логово и берег и бесшумно взобрался по откосу. Пристроившись прямо над входом, он прислонил к берегу импровизированное копье и замер. Теперь оставалось только ждать. Сначала ничего не происходило. Потом в глубине норы что-то завозилось, заскреблось. Из черного провала высунулись длинные хлысты усов. Они тщательно обшарили пространство перед норой, даже сунулись в воду. И только после этого из логова показался сам панцирник. Больше всего он напоминал неестественно огромного пальмового вора. И хоть егерь видел этих сухопутных раков-отшельников только на фото и видео, узнал сразу. Маленькая голова, широкая пластина панциря, поджатое брюшко и пара внушительных клешней, левая больше правой. Раз цапнет, и можно без руки остаться, посетила егеря неприятная мысль. Он бросил быстрый взгляд на колдунью. Та прижалась к берегу в стороне от норы, и панцирник ее пока не заметил. Егерь вновь перевел взгляд на тварь, выискивая цель для удара. Обостренное зельем зрение помогло разглядеть нужную щель между щитками панциря как раз за ее головой. Егерь бесшумно обнажил клинок. Пора. Прыжок вышел почти бесшумным, тварь не насторожилась. Вот только с реакцией у нее оказалось все в порядке. Илья как будто прыгнул на бронированный батут. Клинок не попал в щель между пластинами, сталь бессильно скользнула по броне. Панцирник просел на своих суставчатых ногах и тут же сбросил с себя непрошенного седока. Берсерк полетел вперед и рухнул прямо в ручей, подняв тучу брызг. Тут же вскочил, благо, вода не доставала и до колен. Ступни сразу увязли, и быстро отпрыгнуть не удалось. Тварь метнулась вслед за егерем, замахиваясь клешней. Илья едва успел увернуться, хитиновое острие вспороло рукав комбинезона. Толчок сердца, разбегающийся по телу огонь, и телесная броня спасла плечо берсерка. Рывок в сторону вышел у егеря неуклюжим. Илья не удержал равновесия на вязком дне, оступился и снова плюхнулся в воду. Панцирник тут же повернулся следом, к счастью, недостаточно быстро. Егерь бросился прочь, разрывая дистанцию, и поспешил выбраться из воды. Теперь он оказался на узкой полоске суши под берегом. За спиной егеря вдоль обрыва пятилась колдунья. Навершие ее посоха налилось мертвенно-зеленым светом, но никаких ощутимых эффектов не последовало. Колдунья явно не собиралась помогать Илье, во всяком случае пока. «Либо помогай, либо назад и не мешай», — рявкнул он, не оборачиваясь. Панцирник снова двинулся в атаку, и егерю вовсе не улыбалось в разгаре боя налететь спиной на колдунью, а еще хуже, на ее посох. Берсерку нужна была вся доступная свобода маневра. Обостренное зельем зрение егеря выхватило из темноты бамбуковую палку, оставленную у стенки обрыва. Илья мигом подхватил свое импровизированное копье. В правой руке, помимо древка, была зажата еще и рукоять ножа. Тратить время на то, чтобы снова доставать его из ножен, егерь не собирался. Панцирник снова ускорился, грозно выставив вперед клешни. Егерь резко ударил копьем по одному из длинных усов твари. Та дернулась и сразу же получила тычок в морду. Илья промахнулся совсем немного. Косо срезанный конец бамбуковой палки бесполезно скользнул по панцирю, не задев глаз. Краб-переросток тут же щелкнул клешней. Бамбук жалобно хрустнул, и вместо копья у егеря в руках осталась обломанная палка. Берсерк матернулся сквозь зубы. Теперь его оружие оказалось слишком коротким, чтобы достать твари по глазам, минуя клешни. «Жаль, нет ружья», — мысленно посетовал егерь, снова разрывая дистанцию. Илья бросил взгляд на палку в руках, потом, на приближающуюся тварь. Для поиска решения оставались секунды. Задействовать жажду крови отчаянно не хотелось. Чутье подсказывало, что раскрываться перед знахаркой пока не стоит. Да и рисунок этот требовал большого самоконтроля и жрал много крови. И егерь решил обойтись своими силами, оставив ярость берсерка на крайний случай. Перехватив поудобнее бамбуковую палку, Илья оттолкнулся ею от земли и взлетел на откос. Клешни впустую щелкнули ниже. Опираясь на шест, Берсерк пробежал несколько шагов по отвесной стене берега и соскочил на спину панцирнику. Тварь снова попыталась взбрыкнуть, но на этот раз егерь был готов. Схватив один из длиннющих усов, Илья резко дернул его на себя. Панцирник заверещал, осел на хвост и задрал голову. Этой заминки егерю хватило. Шип с влажным хрустом вошел в щель между пластинами. Тварь дернулась и осела на подогнувшихся ногах. Клешни судорожно сжались в последний раз, и панцирник затих. Отлично. Колдунья уже спешила к черному зеву логова. Забираем яйца и идем, пока второй родитель не подоспел. Илья выругался, выдернул клинок из туши и торопливо обтер его пучком травы. В нору вслед за знахаркой он не пошел, остался караулить снаружи. Упоминание второго родителя егерю совершенно не понравилось. Могла бы хоть спасибо сказать, мысленно проворчал Илья, вглядываясь в ночную гелию. Обостренное зельем зрение пронзало темноту, но ничего подозрительного егерь не замечал, и звуки тоже пока не вызывали опасений. Но это, пока, ну сколько можно возиться. Словно в ответ на эту мысль из норы появилась Эвелис. «Порядок, уходим», — коротко бросила колдунья и первой углубилась в чащу. Егерь тихо ругнулся и последовал за ней. «Ну и что это было?» Раздраженно поинтересовался Илья у знахарки некоторое время спустя. Они уже достаточно удалились от разоренного логова, и егерь счел возможным прояснить ситуацию. «Что именно?» — невинно уточнила Эвелис. «Ты никак не участвовала в процессе. Ну ты же обещал помочь, и помог», — обезоруживающе улыбнулась знахарка. «Вернее, все сделал за тебя», — мрачно уточнил про себя берсерк. «Ты обвешалась всякими склянками и побрякушками, как будто на войну собралась», — Илья обличающе ткнул пальцем в украшение знахарки. «Еще и посох с собой взяла, и явно не для того, чтоб на него опираться. Хочешь сказать, просто так, на всякий случай?» Пожала плечами Эвелис. «И ты прекрасно обошелся без помощи слабой женщины», в голосе колдуньи так и сквозило ехидство. «Кроме того, ты ведь сам вызвался помочь, разве не так?» Илья досадливо прикусил губу, тут знахарка его уела. «Правда ведь никто за язык не тянул, зачем ты меня проверяла?» В лоб спросил он у спутницы, что хотела увидеть со стороны. «Насколько ты хорош», не моргнув глазом, заявила Эвелис. «Насколько я берсерк», поправил ее про себя егерь. «И как?» – поинтересовался Илья. Выше всяких похвал, польстила егерю знахарка и внезапно ласково коснулась его плеча. Илья даже вздрогнул от неожиданности. Злость на знахарку сразу поугасла. «Я всего лишь хотела отблагодарить», – рассмеялась девушка. «Не дуйся, не буду», – отозвался егерь. «Но использовать себя в темную больше не позволю». «Как скажешь, охотник», – проворковала знахарка. Но егерь в такую ее покладистость не поверил. Попытается еще, как пить дать. Не просто ж так она хотела выяснить, берсерк ли он. Но тут уж надо просто не зевать. А отблагодаришь, когда вернемся, не преминул напомнить егерь. Обещала ведь спать уложить. Посмотрим на твое поведение, снова рассмеялась знахарка. Смех девушки серебряным колокольчиком зазвенел в ночной гелии. Во всяком случае, так показалось Илье. Только голову не теряй. Сам себя предостерег егерь. Он лишь хмыкнул на уклончивый ответ колдуньи и дальше шагал уже молча. Подворье колдуньи встретило тревожной тишиной. Ничто вроде бы не предвещало беды, но предчувствие чего-то нехорошего подняло волосы на загривке берсерка. Эвелис, видимо, ничего такого не почувствовала. Она спокойно подошла к калитке и уже взялась за ручку, когда егерь схватил ее за локоть. Девушка обернулась и вопросительно вскинула бровь. Илья молча покачал головой, мягко отстранил знахарку от двери и вошел первым. Руку он держал на рукояти ножа. Двор встретил мертвой тишиной. Илья окинул пространство цепким взглядом, стараясь обнаружить любую неправильность. И очень скоро в глаза бросилось большое темное пятно возле угла дома знахарки. А болотный имп, стороживший подворье, даже не высунулся встречать хозяйку. Что-то здесь не так. Илья внимательно присмотрелся к хижине Варда, в которой и сам сейчас жил. Сорванная занавеска, прикрывавшая дверной проем, темные потеки на косяке двери и какой-то предмет, лежащий у порога, топорик старика. Илья мигом выдернул из ножен клинок. Действие зелья уже заметно ослабло, ночное зрение теряло четкость. Удар сердца и шестое чувство ожило, наполняя ночь красками, звуками и запахами. Сейчас важна была каждая мелочь, и берсерк не собирался пропустить опасность из-за экономии собственной крови. Тем более, что на этот рисунок ее требовалось совсем немного. Что случилось? В калитку заглянула встревоженная колдунья. Ответить егерь не успел. Гибкий силуэт словно соткался из теней в дверях хозяйского дома. Если б не шестое чувство, берсерк бы его и не заметил. Неизвестная тварь молнией метнулась через двор. Обостренное рисунком зрение Ильи успело разглядеть нечто среднее между человеком и большой черной кошкой. Егерь успел качнуться навстречу ее рывку, закрывая собой застывшую в калитке знахарку. Сходу вырваться со двора у твари не получилось. Человекоподобный ягуар тараном врезался в Илью, и они вдвоем прокатились по земле. Принять бросок твари на клинок не удалось. Удар когтистой лапой по запястью выбил оружие и отсушил руку. Толчок сердца, вспышка пламени в жилах, и телесная броня приняла на себя удар страшных когтей. Если б не наука старого шамана, можно было и без руки остаться. Плечи ожгло болью, тварь вцепилась в берсерка обеими руками, рванулась к горлу разинутой пастью. Илья едва успел подставить предплечье, уперся зверю под челюсть, отжимая от себя оскаленную морду. Перевертыш еще не понял, что с попавшей в его руки добычей что-то не так. Он изо всех сил стиснул пальцы, стремясь поглубже вонзить когти в плоть, парализовать противника болью, вырвать зубами глотку и бежать дальше. Тем сильнее было его удивление, когда зажатая в когтях жертва перешла в наступление. Больше экономить собственную кровь не было никакой возможности. Удар сердца, и в груди словно вспух огненный шар. Пламя рванулось по телу, оживляя жажду крови. Берсерк зарычал и оттолкнул ягуара от себя. Не ожидавший от человека такой силы перевертыш кубарем скатился с егеря. Через мгновение он уже был на четвереньках, готовый к новому прыжку. Но берсерк ему этого не позволил. По телу разлилось жгучее, веселое, яростное пламя. Кровь вскипела в жилах. Казалось, стоит оттолкнуться ногами от земли, и взлетишь. А руки готовы были пробить кирпичную кладку, не то что грудную клетку какой-то бешеной кошки. Проломить ребра и голыми руками вырвать твари сердце. Вот чего сейчас хотелось Илье. Берсерк прыгнул первым. Все еще не понимающий, с кем связался, зверь не стал уворачиваться, бросился навстречу. Перевитая мышцами, покрытая черной шерстью тело еще несколько мгновений назад казалось егерю необоримо сильным. Теперь он с легкостью снес тварь с ног и подмял под себя. Оседлав перевертыша, берсерк начал с упоением всаживать удар за ударом в мягкое, податливое тело. Ощущение, словно месишь кузнечным молотом беззащитный кусок мяса. Глухое чавканье под кулаками, хрип противника и новые удары. Запах крови бьет в ноздри и кружит голову не хуже паров спирта. Хищник, превратившийся в жертву, вздрагивает под тобой, пытается закрыть голову руками. Еще удар, еще. Жажда крови пьянила и туманила разум. Берсерк упустил момент, когда жертва справилась с ошеломлением и болью, и чуть не остался без глаз. Взмах когтистой руки, и Илья едва успел отпрянуть. Щеку и подбородок обожгло болью. Если б не телесная броня, тварь раскроила бы лицо егеря до зубов и кости. Удар коленями в спину, и вот уже егерь слетел с ягуара. Илья тут же перекатился через плечо, разрывая дистанцию, и мгновенно обернулся. Но драться было уже ни с кем. Перевертыш метнулся к калитке, выскочил со двора и бросился прочь. Ивелисс едва успела отпрянуть в сторону и тем самым избежала его когтей. С посоха колдуньи сорвался зеленый сполох, подозрительно напомнивший хвостатый череп. Он с воем унесся вслед за ягуаром, но лишь впустую уничтожил кусты, в которых тот скрылся. Листья мгновенно высохли и съежились, ветви превратились в гнилушки и осыпались трухой. Но перевертыша за ними уже не было. Выскочивший в калитку егерь не сдержал ругательства. Догнать тварь можно было и не мечтать. По гелии она передвигалась не хуже настоящего ягуара. Илья усилием воли погасил бушующий в теле огонь. Нечего транжирить собственную кровь. Берсерка тут же мотнула, ноги словно превратились в дрожащий студень. Егерь схватился за воротный столб, чтобы не упасть. Что это было? Хрипло выдохнул он. Слова словно наждаком продрались через враз пересохшие горло. Нагваль, отозвалась Ивелисс, и заметив непонимание в глазах егеря, пояснила. Дух зверя-хранителя, воплощенный в теле колдуна, эльфийская магия. Илья кивнул, и знахарка виновато добавила. Прости, что не смогла помочь, я боялась задеть тебя. Значит, все-таки боевой маг, криво усмехнулся посеревшими губами Илья. Значит, все-таки берсерк, в тон ему ответила колдунья. Егерь устало кивнул. Надо глянуть, как там вард, тяжело вздохнул он. Ивелисс сохнула и первой побежала к дому старика. Егерь с трудом оторвался от столба и тут же пошатнулся. Перед глазами замелькали серые точки. Все-таки хреново пока все с самоконтролем, хреново. Слишком много крови сжег, а мог бы и без глаз остаться. Царапины на плечах и лице соднили, но это было терпимо. А вот глаза телесная броня могла и не спасти. Помощник из меня сейчас так себе, извиняющимся тоном проговорил егерь и проковылял к крыльцу. Навстречу ему вышла знахарка. Ее округлое миловидное лицо словно окаменело. На вопросительный взгляд Ильи она лишь грустно покачала головой. Впрочем, егерь не надеялся, что старый полурослик остался жив. Усиленное рисунком зрение позволило разглядеть в темноте за дверью огромную лужу крови. Не иначе, горло старику вскрыл, тварь ушастая, а за углом хозяйского дома мертвой тушей замер сторожевой имп. Не устерег, значит. Егерь без сил опустился на крыльцо. Ты и так уже помог, села рядом знахарка. Жизнь мне спас, я бы этого урода встретить не успела. На здоровье, слабо усмехнулся Илья. Но благодарности придется отложить. Укладывание спать я сейчас не осилю. Губы егеря тронула вымученная улыбка. За мной не пропадет, улыбнулась в ответ знахарка. Тебе как помощь, еле живой ведь. Он тебя ранил, Илья покачал головой. Поцарапал только, но крови я все равно много потерял. На вот это, он указал на ритуальные шрамы. Что делать, думаю, разберешься. И надо тревогу поднять, что ли. Убийство, все-таки. А могло быть и не одно. Язык еле ворочался. Илья устало прикрыл глаза и понял, что сползает с крыльца на землю. Он еще успел ощутить, как знахарка обхватила его за плечи, не давая упасть. А дальше все чувства и ощущения утонули в черноте тропической ночи. Очнулся Илья в незнакомой постели. Сквозь неплотно задвинутые занавески в комнату пробивался солнечный свет. «Вот я тебя спать и уложила», — улыбнулась сидевшая у постели Эвелис. Егерь понял, что лежит в ее доме и даже в ее постели. Не таким, ох, не таким ему представлялось пробуждение здесь. «Спать меня уложила та тварь с головой ягуара», — ухмыльнулся Илья. «Так что не считается». «Пожалуй», — легко согласилась колдунья. «Но на то, что будет считаться, у тебя пока сил не хватит». Илья прислушался к себе, потом попытался пошевелиться. Руки и ноги были словно ватные, кровопотеря давала себя знать. Но слабость уже не приковывала к постели. Егерь без особых проблем поднялся и сел. А вот физические активности сейчас дались бы с трудом. «Значит, отложим на потом», — кивнул он. «Вот же озабоченный», — беззлобно поддела Илью знахарка, накрывая небольшой столик прямо у кровати. На заменивших скатерть пальмовых листьях появились чашка из бутылочной тыквы с дымящимся отваром и глиняная миска. Ее содержимое вызвало у егеря подозрение. Какая-то серая масса, отдаленно напоминающая кашу. Выглядело блюдо не очень аппетитно. А что это? С опаской поинтересовался берсерк. Толокно из чиа, замешанное на воде с перцем, менторским тоном продекламировала знахарка. Ешь давай, это сытно, а тебе надо сил набираться. Что за зелье в чашке, даже спрашивать не буду, заявил Илья и взялся за ложку. Вкус, специфический, с выговором известного артиста прокомментировал он, но продолжил есть. В конце концов, его лечит, так и нечего нос воротить. Какой капризный мне пациент попался, шутливо возмутилась знахарка. Зато живучий, Илья отхлебнул горячего отвара и поморщился. Спрашивать об ингредиентах действительно не стоило. Разобрались, кто это был, поинтересовался он. Это ты мне скажи, неожиданно перевела стрелки Эвелис. Чего это сразу я, вскинул брови Илья. Я этого кота первый раз вижу. Так он за тобой приходил, уверенно заявила колдунья. Что, уже расследование провели, не поверил егерь. И тут же задумался, сколько он пролежал в отключке. Ну не все швалялись до обеда, как ты, ответила на его невысказанный вопрос знахарка. Когда я тревогу подняла, пришли Ланда с гором. Охотник и разобрался. Жажду подробностей. Упоминание Ланда чуть не заставило егеря скривиться, еле сдержался. Борзый полурослик крепко заслужил нелюбовь берсерка. Лицо Эвелис помрачнело. Видимо, жизнерадостной колдунье каким-то образом удавалось отрешаться от печальных и страшных воспоминаний. Она даже находила в себе силы улыбаться и шутить. Но сейчас защита дала трещину, и стало заметно, как на самом деле переживает девушка. Погибший старик явно был для нее не чужим. Ланда осмотрел следы во дворе и в хижине Варда, справившись с собой, продолжила колдунья. По всему выходит, Нагваль пробрался во двор и тихо убил импи, а потом уже пошел в хижину Варда и убил его там. Может быть, немного нашумел во дворе, старик успел проснуться, но вот сделать ничего не смог. Егерь слушал знахарку и старался представить события прошедшей ночи. Видимо, этот Катаэльф действительно нашумел, когда избавлялся от импа. Вард поднялся с постели и вооружился, Не зря же его любимый топорик обнаружился у двери. Но в то, что Нагваль мог разбудить старика уже в его хижине, Илья не верил. Слишком тихо и быстро он двигался, в этом берсерк успел убедиться лично. Если бы эльф оказался внутри, он не дал бы варду схватиться за топор. И раз старик успел вооружиться, но не успел выйти из дома, значит, нападавший после убийства импа сразу пошел к нему. Значит, туда и собирался изначально. Не к колдунье, а именно в дом варда. И вряд ли к полурослику. Что затих? Поинтересовалась колдунья у егеря. Тоже понял, что к тебе гость. На самом деле то, что он пошел в дом варда, еще ничего не доказывает, проговорил наконец Илья. Он мог просто услышать или почуять, что это единственное место, где кто-то есть. Твой-то дом пустым стоял, хотя вылез он к нам именно от тебя. Интересно, что он там искал, или просто хотел убедиться, что больше никого нет. На самом деле Илья не сомневался, что пришли именно за ним. У старика, как и у всех жителей деревни, не было проблем с эльфами. И пусть остроухие не отличались терпимостью к другим двуногим, затерянная в Гилии деревенька была далековато от их священных пущ. А вот у бойца клановой стражи Актара Стального Клыка проблемы с эльфами были. По роду службы, так сказать. И откуда здесь взялся остроухий, догадаться несложно. Пришел с контрабандистами, которые к этим самым эльфам и пробирались. Кулаки егеря сами собой сжались, да так, что побелели костяшки, а ногти впились в ладони. Вот и невинная жизнь на его совести. Убивать шли его, а под руку попался старик Вард. Догнать бы эту ушастую гадину да хвост ей оторвать, и голову заодно. Тут берсерк вспомнил всепоглощающую ярость, которая затопила его вместе с силой, данной ожившим рисунком. Вспомнил желание разорвать тварь на куски голыми руками и то, чем оно едва не обернулось. Илья зябко поежился. Надо развивать самоконтроль, учиться держать себя в руках и не давать боевому рисунку туманить разум. Контролировать расход крови. Иначе следующая схватка с использованием жажды крови может стать яркой, но последней. Тут Илья заметил, как затянулось молчание после его вопроса. И Велис прикусила губу, словно не зная, говорить или нет. Наконец колдунья решилась. «Не знаю, что он искал в моем доме», — проговорила она. «Но кое-что он нашел и забрал. Кое-что очень важное. Для меня». Еще немного помолчав, знахарка закончила. «Мне нужно его догнать». Илья удивленно воззрился на девушку. «Как ты его догонишь? Он же шустрый как ягуар. И где его теперь искать в лесу?» Егерь примерно догадывался, куда держали путь контрабандисты. Наверняка все еще вверх по реке, это самый удобный путь вглубь Гили. Но как изменятся их планы после такого неудачного нападения, Илья предположить не мог. «Найти, смогу», уверенно заявила знахарка. «Я чувствую, где он, вернее, где то, что он у меня украл. И догнать, тоже смогу, есть способы». Тогда чего ждала, пораженной уверенностью колдуньи, все еще не понимал егерь. «Время же уходит. Сколько сейчас? Полдень. Ты спас мне жизнь», просто сказала знахарка. «И тебе нужна была помощь. Или она слишком совестливая, или то, что у нее украли, не так ей необходимо», про себя подумал егерь. «Жертвовать чем-то жизненно важным ради того, чтобы выходить почти незнакомого и чужого ей человека, пусть и спасшего ее жизнь. Странно все это, особенно с учетом того, из-за кого колдунья вообще оказалась в опасности. А может, она уверена, что догнать эту тварь не составит никаких проблем, и времени не жалко. Но в любом случае она чего-то не договаривает. Опять, но теперь я очухался, и ты собираешься в погоню?» — поинтересовался Илья. Ответить знахарка не успела. Скрипнула входная дверь, и в спальню без спросу вошел Ланда. Шагов Илья не услышал, как не слышал их ни разу до того. Не только охотник, все здешние полурослики передвигались достаточно тихо даже для чуткого слуха егеря. Ланда злобно зыркнул на берсерка, потом коротко кивнул знахарке. «Староста к себе зовет», — сообщил он. «Вас обоих. Сейчас придем», — отозвалась знахарка, собирая со стола посуду. «Подожди нас снаружи». Охотник молча кивнул и вышел. Илья проводил его неприязненным взглядом. «У них тут что, принято вламываться в чужую спальню без спросу?» — подумал егерь. Не то чтобы Ланда отвлек их от чего-то интимного, но все-таки стучаться надо. А знахарка почему-то промолчала на этот счет. Пожав плечами, Илья молча принялся натягивать комбинезон. В конце концов, не его это дело. Пока, не его. И Велис тоже наскоро собралась и направилась к выходу. Егерь также молча последовал за ней. Снаружи, Кроме Ланда с его неизменным копьем-трубкой, обнаружились горы и упитанный мальчишка-полурослик. И если тролль сидел посреди двора неподвижно, как каменное изваяние, то пацан едва не приплясывал от нетерпения. «Ну скорее же!» — едва не взмолился он. «Дядька велел, одна нога здесь, другая там, опоздаем, он мне уши оборвет». «Выходит, староста племяшку прислал», — про себя отметил егерь. «А охотник с троллем тут были, нас караулили. Охрану, видать, выделили. Идем, идем, не переживай», — знахарка потрепала паренька по непослушным вихрам. «А уши я тебя новые пришью, лучше прежних». Пацан вздрогнул и опрометью кинулся со двора, то ли испугался перспективы, то ли надеялся, что остальные побегут следом. Но бежать никто не стал. Знахарка быстрым шагом вышла за калитку, и Илья поспешил следом. Ланда пристроился за ним, и егерь спиной чувствовал его колючий взгляд. Болотный тролль завершал их маленькую процессию. Глава 14. Первым в дом сунулся лопоухий племянник старейшины. «Дядя, я привел», — доложился он и тут же шмыгнул наружу. Ланда обогнал егеря и встал на пороге. «Оружие отдай», — коротко потребовал он у Ильи. «С чего бы?» — вскинул брови берсерк. «Отдай», — упрямо повторил охотник. Илья положил ладонь на рукоять ножа. «Пока, левую». И тут же за спиной у егеря раздалось недовольное ворчание тролля. Глаза берсерка угрожающе сузились, но тут он почувствовал на локте ладонь знахарки. «Не надо, Актар», — мягко попросила знахарка. Егерь смерил полурослика неприязненным взглядом. Потом молча расстегнул пояс с ножом. Проигнорировав протянутую руку охотника, он отдал оружие колдунье. Ланда скрипнул зубами, но все же посторонился, пропуская их с Эвелис внутрь. Сам охотник остался во дворе, не желая попадаться на глаза главе деревни. Горжи попросту не смог бы протиснуться в дверь. Старейшина принял посетителей в гордом одиночестве. Ни других уважаемых жителей, вроде алхимика Арона, ни домочадцев видно не было. Суровый седобородый полурослик сидел во главе стола и мрачно хмурился. На самом столе тоже не было ничего, ни угощения, ни напитков. И даже стулья от него были убраны. Хозяин ясно давал понять, что пришедшим предстоит держать ответ стоя. К себе Илья никакого гостеприимства и не ожидал. А вот то, что подобное отношение было выказано и к знахарке, егеря порядком удивило. Видя, что к столу не приглашают, егерь и колдунья молча остановились у порога. Егерь не забыл прикрыть за собой дверь. «Ну и как все это понимать?» — сурово поинтересовался старейшина. «Что именно?» — с каменным лицом уточнила знахарка. Ей, как и Илье, явно не понравился оказанный прием. «А не ясно, что?» — повысил голос полурослик. Он даже привстал со стула, тяжело уперев ладони в столешницу. Правда, учитывая невеликий рост, грознее от этого выглядеть не стал. «Хотелось бы пояснений», — поддержал знахарку Илья. Он понимал, что тем самым доводит старейшину до белого коленя, но останавливаться не собирался. «Пояснений вам», — едва не зарычал Ирган. Теперь он совсем не походил на того спокойного и умудренного опытом главу деревни, каким выглядел на первой встрече с егерем. Видимо, непонятная и неожиданная гибель Варда вывела старейшину из себя, а может, и напугала. «Какого демона ко мне в деревню пробирается какая-то тварь и убивает Варда? Твоего, Эвелис, помощника, если что, твои защитные чары не действуют, а тебя и нашего гостя в этот момент нет дома». Слово «гостя» старейшина выплюнул с таким выражением, что будь это действительно плевок, на столе осталась бы прожженная дыра. «Так вот, ответь мне, что происходит?» Колдунья открыла было рот, но Илья положил ей руку на плечо. Девушка удивленно обернулась, и егерь едва заметно покачал головой, а потом шагнул вперед, встав напротив старейшины. Несколько секунд они молча мерились взглядами. «Ну и?» — первым не выдержал Ирган. Губы егеря исказила кривая и какая-то неживая усмешка. В груди медленно поднималась жаркая волна, словно ярость и гнев, разбуженные жаждой крови этой ночью, не ушли, а лишь затаились в глубине души. И вот сейчас снова рвались на свободу. «Вопрос этот ко мне, не к Эвелис», — медленно проговорил берсерк, не отрывая тяжелого взгляда от глаз старейшины. «И я на него отвечу. Приходила эта тварь за мной и убила ни в чем не повинного полурослика», — взвился старейшина. «Ты за это ответишь?» — «Я?» — изумился егерь. «Я вас не просил нападать на меня, тащить в вашу деревню и оставлять здесь на правах чуть ли не пленника. Я предложил отпустить меня, как только пришел в себя после вашего яда. Ты меня не послушал, еще и поиздевался». Илья намеренно перешел на «ты», демонстрируя, что больше не относится к собеседнику уважительно. Егерь говорил неторопливо, размеренно и веско, словно гвозди вколачивал, и по лицу его было понятно, что гвозди эти, в крышку гроба Иргана. «Хозяин здесь я», — припечатал ладонью по столу старейшина, — «и мне решать, кого отпускать, а кого нет, и что делать с тем, кто без спросу влез на наши земли и стреляет в жителей моей деревни». Илья не стал напоминать, что стрелял он исключительно в целях самообороны. Улыбка берсерка стала хищной, Ирган сам подставился под удар. «Значит, решаешь здесь ты», — повторил Илья слова старосты. «А теперь, когда из-за твоего решения погиб Вард, виноваты мы с Эвелис. Твои решения, значит, и ответственность твоя, и не хрен валить с больной головы на здоровую». Ирган едва не задохнулся от возмущения и ненависти, а егерь почувствовал, как распирающая грудь ярость рвется на свободу. Хотелось отбросить в сторону стол, схватить этого борзого недомерка за бороду и приложить лбом о стену. Егерь даже успел удивиться, обычно ему такое было не свойственно. Побочный эффект от жажды крови, но размышления на эту тему можно было оставить на потом. Надо было выкручиваться из сложившейся ситуации. Ирган едва не лопался от бешенства и сейчас наверняка будет угрожать. И старейшина ожидания егеря не обманул. «Ты еще мне указывать будешь?» – прорычал полурослик. «Руки-ноги лишние, так в раз оторвут. А здоровья хватит?» – насмешливо поинтересовался егерь. Он смотрел на старейшину сверху вниз. Угроза от брызгающего слюной карапуза метр с кепкой ростом выглядела забавно. Ланде егерь не опасался, дверь за спиной закрыта, и он не пропустит момент, когда охотник попытается войти. Тролл попросту не протиснется внутрь. А колдунья, девушку егерь почему-то не опасался. С одной стороны, он ей никто, а деревенские, свои. С другой, зачем-то берсерк был нужен знахарке. Выяснить бы еще, зачем. «Ты же не думаешь, что этим буду заниматься я сам?» Лицо старейшины стало злорадным. «Или ты уже настолько крут, что голыми руками одолеешь тролля?» «Тролля здесь нет». Улыбка берсерка стала совсем уж хищной. «И пока он сюда войдет, выломав стену, без рук и ног останется кто-то другой». Илья шагнул вперед, и теперь их с полуросликом разделял лишь низкий стол. Пружинистое движение егеря не оставляло сомнений в том, что стол этот – не преграда. Выражение лица Иргана начало меняться. Сквозь злобную маску проступил страх. Полурослик понял, что перегибать палку можно до какого-то предела. И сейчас, судя по лицу берсерка, предел этот был достигнут. Ирган бросил затравленный взгляд на колдунью. Но девушка сделала вид, что изучает что-то очень интересное за окном. «Не ори, не успеешь», — тихо предупредил старейшину берсерк. Тот шумно выдохнул уже набранный для крика воздух. «А лучше послушай меня, и постараемся разойтись мирно», — продолжил Илья. Ему тоже не улыбалось устраивать здесь побоище с непредсказуемым результатом. «Готов слушать», — Ирган уже совладал со своим страхом. На лице полурослика вновь отразилось едва сдерживаемое бешенство. Но старейшина все же справился с чувствами и молча кивнул. «Это были контрабандисты и приходили они за мной», — вновь вернулся к первоначальной теме разговора Илья. «Учитывая, что и тварь, и я остались живы, могут прийти еще, а новых ненужных смертей я не хочу. Поэтому я просто уйду из деревни, как хотел с самого начала, и вы не будете мне препятствовать. Тогда тем, кто напал на деревню, не будет смысла здесь задерживаться. Мы договорились». Старейшина несколько секунд сверлил егеря злобным взглядом, а потом кивнул. «И попрошу воздержаться от подлянок в спину», — предупредил Илья. «Хвост я замечу и обрублю так, что мало не покажется. Даже если там будет тролль, Эвелис не даст соврать». «Обрубит», — лаконично подтвердила колдунья. Распространяться о том, что Илья — берсерк, она пока не стала. Но старейшине хватило ее слова. Ирган надарил знахарку очень многообещающим взглядом и снова кивнул. Не приходилось сомневаться в том, что после ухода егеря девушку ждет длинный и неприятный разговор. Но у Эвелис оказалось на этот счет другое мнение. «Я ухожу с ним», — заявила колдунья. И старейшина, и егерь уставились на нее с нескрываемым удивлением. «Прости, что?» — Ирган сделал вид, что ослышался. «Я ухожу с ним», — отчеканила знахарка нетерпящим возражений тоном. Оценив лица мужчин, она снизошла до объяснений. «Эта тварь забрала кое-что очень важное для меня. Я должна ее догнать и вернуть свое. Ты должна остаться и вместе с остальными защищать деревню», — возразил старейшина. «Помогать, лечить. Здесь твой дом, в конце концов. Ты не можешь нас бросить. Как легко ты перешел от криков и угроз к разговорам о долге», — усмехнулся про себя егерь. Он был не удивлен. Такие руководители либо орут на подчиненных, либо требуют делать что-то самим им не с руки. Илья даже не задумывался о том, что его суждение о старейшине Иргане может быть поверхностным. В конце концов, он видел его второй раз в жизни, но думать что-то хорошее об этом полурослике совершенно не хотелось. Больше того, желание постучать головой старейшины о стену никуда не делось. Оно лишь притихло, спрятавшись в глубину сознания, как свернувшаяся под корягой змея. И об этой нежданно вспыхнувшей ярости стоило поразмыслить на досуге. На досуге, но не сейчас. На знахарку увещевания старейшины не подействовали. «Я уйду, Ирган. Мне очень важно вернуть эту вещь». И Велис особо выделила слово «очень». «И твои попытки меня удержать ни к чему не приведут». «Ни к чему хорошему не приведут», — уточнил про себя Илья. В голосе колдуньи, обычно мягком и приятном, зазвенел металл. Старейшина явно сделал ту же поправку, что и егерь, и настаивать больше не стал. «Что ж, иди», — вздохнул он и весь как-то сник, превращаясь в старого и уставшего полурослика. «Полагаю, на этом аудиенция окончена», — заключил егерь. С этими словами он развернулся и направился к двери, больше не обращая внимания на старейшину. Следом вышла и знахарка. Во дворе Эвелис свернула берсерку пояс с ножом, и тот немедленно надел его. Сидевший тут же Ланда наградил Илью подозрительным и неприязненным взглядом. Внешне егерь никак на это не отреагировал, но краем глаза внимательно следил и за охотником, и за его ручным троллем. Теперь, когда берсерк больше не стоял в нескольких шагах, старейшина мог почувствовать себя в относительной безопасности. С него сталось бы не внять предупреждению и приказать Ланда с гором напасть на Илью. Тогда придется снова оживлять жажду крови. И чем кончится эта заварушка, неизвестно. Ничем хорошим, это уж точно. Но, на счастье всех присутствующих во дворе, Ирган глупости делать не стал и остался в доме. Илья благополучно вышел за калитку и по знакомому маршруту направился к подворью колдуньи. Во избежание проблем егерь ускорил шаг, и Эвелис догнала его далеко не сразу. «Куда так побежал-то?» Отдуваясь, на ходу поинтересовалась знахарка. «От греха подальше, не сбавляя шаг», — ответил Илья. «Вдруг старик передумает. А я лишней крови не хочу. Мне варда хватило». Девушка помрачнела и согласно кивнула. До ее двора шли уже молча. Также молча егерь зашел в дом полурослика. Пока он лежал в забытии после драки с Нагвалем, в доме успели наскоро прибраться. Но следы замытой крови на полу напоминали о недавней трагедии. Вздохнув, Илья направился к стоявшему у дальней стены большому сундуку. Ключа у него не было, но искать его егерь не собирался. По пути он подхватил со стола топорик прежнего хозяина дома. Видно, кто-то, убиравший здесь ночью, подобрал валявшийся инструмент. Присев у сундука, егерь осмотрел замок и проушину. Ничего особенного. Жалеть хозяйскую мебель было не с руки. Наследников у старика все равно не наблюдалось, а если бы и были. Проблемы полуросликов сейчас волновали берсерка меньше всего. Надо будет починить сундук. А не надо, да и хрен с ним. Илья в несколько ударов сбил замок и откинул крышку. Так и есть, все его пожитки оказались здесь. Берсерк удовлетворенно кивнул и принялся навьючивать на себя амуницию. Разрядил ружье, несколько раз подергал затвором и спустил курок. Вроде работает. Егерь терпеть не мог, когда его оружие попадало в чьи-то руки помимо его воли. Мало ли что могли с ним сотворить, подведет еще, как положено по закону Мёрфи 1, в самый неподходящий момент, и привет. С того света до виновника не дотянешься. Илья ухмыльнулся последней мысли. Один раз ему все же удалось ускользнуть от старухи с косой, и теперь он здесь. Но испытывать свою удачу вторично вовсе не хотелось. К счастью, с ружьем оказалось все в порядке. Для полного успокоения, конечно, стоило его и отстрелять. Но сейчас было не время и не место, да и патронов лишних точно не было. Успокоив разыгравшуюся паранойю, егерь снова зарядил ружье и повесил его на плечо. Поразмыслив, приладил на пояс и чехол с топориком варда. Для человека он был совсем уж компактным, но в лесу лишним не будет. Вроде готов. Еда в нозе еще оставалась, теперь воды набрать в дорогу и вперед. Впрочем, от домашней еды Илья тоже не отказался бы, все лучше, чем сухпай. А знахарка, к слову, с ним идти собиралась, хотя егерь ее с собой не звал и даже согласия своего не озвучил, а она и не спрашивала. Хмыкнув, Илья вышел во двор и решительно направился в дом знахарки. Хозяйку егерь застал за сборами. Вопреки ожиданиям Ильи, стоявший посреди комнаты рюкзак был уже почти полон. Собрался, обернулась к егерю колдунья. «Подожди немного, я почти готова. Сейчас еды в дорогу возьму, и пойдем». Илья хмыкнул, девушка говорила о совместном походе как о деле решенном, и по-прежнему не спрашивала мнения егеря. «А ты так уверена, что я возьму тебя с собой?» – поинтересовался он. «Ну, во-первых, как ты мне сможешь помешать?» – усмехнулась знахарка, и тут же поспешила сгладить колкость. «А во-вторых, со мной тебе гораздо проще будет найти Нагваля и тех, кто с ним. Ты ведь именно это собирался сделать, правда?» В голосе девушки зазвучала уже знакомая егерю ехидная смешинка. «Не забывай, пока с ним мой амулет, я его чувствую». «Убедила?» — поднял руки Илья, показывая, что сдается. «А я у тебя снова за ударную силу и мальчика для битья, я ведь помню, что ты вовсе не такая беззащитная, как хочешь казаться. Я верю, что ты не дашь меня в обиду», — засмеялась девушка. И тут же ее голос снова стал серьезным. «На самом деле у меня не так уж много собственных сил, да и аккумуляторов тоже. Так что не рассчитывай, что я испепелю всех одним движением пальца. Лучше рассматривать мою магию как козырь в рукаве. Договорились?» «Договорились», — кивнул берсерк. Он, конечно, не собирался прятаться за спиной девушки, но в сложившейся ситуации огневой мощи много не бывает, а теперь выходило, что рассчитывать придется в первую очередь на собственные силы. Что ж, не впервой. За разговором Эвелисс не забывала собираться. К уложенному рюкзаку прибавилась котомка с едой и несколько фляг из тыквы-горлянки. Илья забрал часть припасов себе и теперь наблюдал, как знахарка занимается собственной экипировкой. Большую часть амулетов егерь уже видел во время охоты за яйцами панцирника. «Немного аккумуляторов, значит?» — про себя хмыкнул берсерк. Вслух он, однако, ничего говорить не стал. Понадеялся только, что всей этой бижутерии хватит, когда станет жарко. А в то, что с контрабандистами удастся разойтись без драки, берсерк не верил. Наконец сборы были окончены. Окинув прощальным взглядом комнату, Эвелисс кивнула Илье и направилась на выход. Егерь последовал за ней. «Ну что ж, веди, раз чуешь эту драную кошку», — проговорил берсерк, когда они оказались за околицей. Он уже оживил шестое чувство, но рисунок пока не смог подсказать ничего интересного. «Лес как лес, сначала нам к реке», — ожидаемо заявила Эвелисс. Новоиспеченные напарники вышли к ручью, отделявшему подворье знахарки от деревни полуросликов, и направились вниз по течению. Они прошли мимо пристани со стоявшими у них длинными каноэ. Илья вспомнил о дальних торговых экспедициях полуросликов и удивленно покачал головой. «Вот на этом они ходят в море, а что тебя удивляет?» — пожала плечами знахарка. «И ходят, и возвращаются, дело привычное. В основном, конечно, вдоль берега, но тем не менее, надо ж как-то получать то, чего здесь не производит». Берсерк покосился на высокие сапоги колдуньи, хмыкнул и зашагал дальше. Как только деревня полуросликов закончилась, Илья обогнал колдунью и пошел первым. Заблудиться он не боялся. Вдоль берега тянулась нахоженная тропа, и идти было легко. К тому же несложно догадаться, что как раз в нужную реку этот ручей и впадает. «И значит, яхта контрабандистов где-то там, далеко до реки?» — вполголоса осведомился он у идущей следом знахарки. «Минут через 20 выйдем», — отозвалась Эвелисс. «В устье ручья скорее всего никого нет, максимум наблюдатель. Яхту они наверняка отогнали выше по течению реки. Там их и будем искать». Знахарка никак не прокомментировала новую информацию о яхте. В конце концов, должны же были контрабандисты как-то сюда попасть. Могли, конечно, и пешком, но почему бы и не водой? Берсерка вообще удивляла, что, напросившись с ним в поход, колдунья так мало пыталась разузнать о том, кто и что их ждет. Впрочем, один вопрос она все же задала. «Сколько их?» «Вовремя спрашиваешь», — усмехнулся Илья. «Сколько не есть, все наши. Но, думаю, рыл 5-10, не больше. Яхта у них небольшая, и если бы они чувствовали за собой силу, заявились бы в деревню все вместе. Либо сразу, либо после того, как я той кошке хвост накрутил. А раз нет, значит, перевертыши есть у них за основную силу». «Хорошо, если так, ты еще можешь вернуться», — предложил егерь. «Только с тем, что эта гадина у меня украла», — твердо ответила колдунья. Илья не стал выспрашивать, что же это было такое важное. Раз сама не сказала, значит и не скажет, по крайней мере пока. Он ведь тоже не говорил знахарке, зачем идет за контрабандистами. Илья вообще не был уверен, что у них получится справиться с экипажем яхты. Все же численный перевес явно на стороне противника. Но с магическими талантами Эвелисс у них появлялся шанс. «Если они ушли дальше, ты говорила, что сумеешь догнать», — напомнил Илья знахарке. «Сумею», — подтвердила та. Тогда как догоним, не высовываемся и наблюдаем. Лучше всего, ночью. Мы в темноте видим, а они, не факт, и по результатам наблюдений, действуем. Без разведки все равно ничего более путного не придумаем. Договорились? Договорились, коротко отозвалась Эвелис. Вот и славно. А теперь, молчок, если наблюдатель есть, он может нас услышать. На разведку устья ручья егерь выдвинулся один. Колдунья осталась дожидаться его возвращения в прибрежных зарослях. Но предосторожность оказалась напрасной. Никто не караулил выход к реке от деревни полуросликов. Егерь довольно быстро обнаружил следы, еще недавно пост здесь был. Теперь контрабандисты почему-то решили, что в наблюдении больше нет смысла. Илья поднес к губам вырезанный из тростникового стебля манок и дважды подул. Над водой понесся гортанный крик попугая Ара. Манок егерю еще в деревне вручила колдунья, специально для подачи сигналов в Гелии. О том, что это нехитрое приспособление, возможно, сделал Ланда, егерь старался не думать. Неприязнь к охотнику никуда не делась, но не отказываться же из-за нее от полезного инструмента. Через несколько секунд выше по ручью раздался ответный крик. Вскоре знахарка уже устроилась в зарослях папоротника рядом с егерем. «Пусто здесь, ушли они», — сообщил ей Илья. «Придется догонять. Догоним». Колдунья потянулась к голенищу сапога, но тут егерь взял ее за плечо. «Тихо, замри». Слух, усиленный шестым чувством, вычленил среди хаоса голосов Гелии странный звук, как будто жужжит здоровенный жук. Несколько здоровенных жуков. Вроде тут таких водиться не должно, неуверенно подумал егерь, тревожно глядя на речную гладь. Русло здесь как раз делало поворот, и за излучиной не было видно, что это жужжит. Ждать пришлось недолго. На воде одна за другой появились три надувные лодки с навесными моторами. Они и жужжали, причем, как удивленно заметил егерь, гораздо тише, чем должны были. Первая шла с отрывом, головной дозор, и во всех трех сидели орки. Полувзвод морпихов клановой стражи хвостоколов. «Наши», — шепотом выдохнул Илья, улыбаясь. «Значит, успели поймать сигнал с маяка прежде, чем его уничтожили контрабандисты. Значит, не бросили. Пришли выручать и задачу выполнять, само собой. Скат!» — крикнул Илья из зарослей папоротника. «Шип!» — чуть погодя прозвучал отзыв с головной лодки. Только после этого егерь вышел из зарослей к воде. Лодка подвалила к берегу. Опознались легко. Летный комбинезон Ильи говорил сам за себя. Лодки с основными силами полувзвода остановились в отделении. Бойцы же головного дозора заняли позиции на берегу, взяв на прицел реку и пойменные заросли. Рядовой первого взвода охотничьей команды клановой стражи хвостокола Фактар Стальной Клык, представился егерь. Сержант Царган Ночной Шторм, морская пехота, гораздо проще, ответил командовавший авангардом орк. Илья вспомнил, что уставные обороты здесь не в чести, и сделал очередную зарубку в памяти. Крепко вбитые в армии принципы коммуникации с сослуживцами все еще давали себя знать. Утешало лишь то, что все реже и реже. Уже не чаяли кого живого из экипажа найти, вроде как обрадовался сержант, но не улыбнулся, лицо осталось суровым и настороженным. «Выжил и преследую противника», — доложил егерь. «Со мной еще местный гражданский, проводник. Зови, пригодится», — решил сержант. «И надо выдвигаться, времени в обрез. С проводником, нагоним», — обнадежил морпеха Илья. «Она их чует». Орк не стал тратить время на объяснение, лишь коротко хмыкнул, увидев подошедшую знахарку. В этот момент листья папоротников раздвинулись, и к ним присоединился еще один орк, по всей видимости, связанный, отправленный командиром группы. И вот он егеря неприятно удивил. Это оказался тот самый берсерк, с которым они с братом занозились в Архане. Вот уж с кем встречаться откровенно не хотелось, тем более сейчас. Оставалось надеяться, что в боевой обстановке разум возобладает над эмоциями, и задира будет заниматься службой, а не сведением личных счетов. Берсерк морпих ожидания Ильи оправдал, по крайней мере пока. Он остановил на егере удивленный и неприязненный взгляд. Егерь ответил ему тем же, но орк быстро отвернулся к сержанту. И лишь в последний момент Илья успел заметить, как в глазах недруга мелькнуло неприкрытое злорадство. Неприятное предчувствие засосало под ложечкой. Чему это он обрадовался? Озадачился егерь. Все-таки решил под шумок отомстить. Илье ничего не оставалось, как пообещать себе приглядывать за орком, а то дождешься пули в спину или гранаты под ноги, а потом спишут на огонь противника, и поминай, как звали. Морпехи тем временем коротко переговорили, и связанный исчез в зарослях, а сержант обернулся к Илье. «Сейчас подойдет командир, Расскажешь, что знаешь об этих ребятах, как они вас садили, и вообще, ты за ними наблюдал, знать должен больше нашего. Сделаю, кивнул егерь, вовремя подавив желание ответить так точно. Командиром морпехов оказался здоровенный орк с лычками штаб-сержанта на рукаве. Ему Илья коротко и рассказал о встрече самолета с яхтой, о драконе и о том, что среди контрабандистов есть как минимум один маг-перевертыш. Не забыл добавить, что знахарка способна отслеживать, где находится противник. «Дракон – это плохо», – почесав квадратный подбородок, заявил штаб-сержант. «Но ты говоришь, он не особо крупный был, и из пулемета отхватить успел, прежде чем вас подпалил, успел», – подтвердил егерь, – «и сразу свалил, как поджог, хотя по уму было бы проводить до воды и добить, чтоб уж наверняка, думаю, ему тоже крепко досталось».